Часть 4. Дьяков и Варенька. Дьяков, вскакивая. «Варенька!» Варенька. «А, Коля, ты что это, спал?» Дьяков. «Нет, так, прилег». Варенька. «А маменька где?» Дьяков. «Не знаю, кажется, в диванной. Ты к ней?» Варенька. «Да, Сашку надо купать». Дьяков. «Можно к тебе, Варя? На минутку, только на минутку». Варенька. «Нет, лучше потом. А ты сегодня опять сторожил?» Дьяков. «Я? Нет, и не думал. Кто тебе сказал?» Варенька. «Феня. Прошу тебя, Николай, не сторожи у моих дверей по ночам. Нехорошо. Люди смеются. Бог знает, что говорят». Дьяков. «Прости, Варя. Мне все казалось, что ты меня зовешь. А разве ты ко мне не приходила ночью?» Варенька. «Ты что, Коля? Приснилось тебе?» Дьяков. «Нет, я не спал». Варенька. «И видел меня?» Дьяков. «Ну да, вот как сейчас. Пришла, наклонилась, поцеловала и говоришь, пойдем, Коля, ко мне. Я встал и пошел. А потом вдруг тебя нет. И дверь заперта. Я долго стоял, все ждал, что ты отопрешь». Варенька. «Ты нездоров, Коля. Лечиться надо. Ведь ты и сейчас, как в бреду, смотришь на меня и как будто не видишь, не узнаешь». Дьяков. «Не узнаю, да. Ночью одна, а днем другая. Ты вот говоришь лечиться, а для меня одно лекарство, если бы ты только позволила. Ну что тебе стоит, Варя, милая, не запирай к себе на ночь дверей. Не могу я спать, когда двери заперты. Я же не войду без спросу. Мне бы только слышать, как ты спишь, как дышишь. Усну и буду здоров. Знаешь, Варя, я раз долго смотрел. У тебя лицо во сне такое, доброе». Варенька. «А наяву злое?» Дьяков. «Нет, не злое, а не то. Мне все кажется, что ты во сне любишь меня». Варенька. «Коленька, бедный ты мой, если бы я только могла помочь тебе, Господи!» Хочет обнять его. Он становится на колени и целует ноги ее. Дьяков. «Милые, милые ноги!» Варенька. «Не надо, Коля, не надо!» Дьяков. «Платье, дай только платье!» Варенька. «Оставь, оставь!» Дьяков. «Следы твоих ног, следы твоих ног!» Варенька закрывает руками лицо. «Как тебе не стыдно!» Из столовой шаги и голоса. Дьяков убегает в сад. Варенька идет к шкафу, делает вид, что ищет книгу. Входят Александр Михайлович, Полина Марковна и Климыч.